Глава пятая. С поля на поле, от деревни Баромовой, возле самого болота Долгого, на маленьком пригорке, стоит село Песочное. Оприч поповских домов, в том селе всего 7 дворов, да отдаль от них. Большой дом городской постройки. Обшит он тесом, выкрашен желтой охрой. Крыша на 4 ската. Окна растворчатые. Крыльцо на самой середке. В саженях в 15 от того дома другой такой же, только поменьше. Заборы решетчатые, дворы некрытые. Тотчас видно, что строение казенное, почтовая станция, либо волостное правление, а не то пересыльный этап. И в самом деле в большом доме помещался удельный приказ. А в том, что поменьше – училище. Небогатая, впрочем, учениками. В головах песочинского приказа сидел Михайло Васильевич Скорняков, тот самый, что на именинах Аксиньи Захаровны втянулся было в затеянное Стуколовым ветлужское дело. Жил он в верстах в 10 от Песочного. В приказ приезжал только по самым важным делам. Всем заправлял писарь, молодой парень из удельных же крестьян. Обыкновенно должность писаря в удельных приказах справлялась мелкими чиновниками. Крестьяне редко на нее попадали. Одним из таких был Карп Алексеевич Марковкин, писарь песочинского удельного приказа. Родом он был из-за Волги. Но какого села, какой деревни, один Господь ведает. Повыше Балахны, на высоких глинистых горах Кирилловых, да на горе Оползне, вытянувшись вдоль левого берега Волги, стоит село Городец. Кругом его много слобод и деревушек. Они с городцом воедино слились. Истари там ребятишек много подкидывают. Из подкидышей целой губернии половина на долю городца приходится. Хоть поется в бурлацкой песне «В городце на горе по три девки на дворе». Но нельзя думать, чтобы всех этих подкидышей приносили городецкие красавицы. Мудрено и то подумать, чтоб келейницам керженским, чернораменским обязан был городец таким множеством найденышей. Иная тому причина. Издавна повелось верст из-за сотни и больше свозить в то село незаконных детей. Случалось, что бедные крепостные законных детей в городце подкидывали, чтобы вольными они выросли. Найденыши обыкновенно несли в удельный приказ, а там сдавали на воспитание желающему принять ребенка. Очередь даже велась меж крестьянами. Воспитание подкидышей стало у них чем-то вроде повинности. Чужих детей принимали крестьяне с великой радостью. Из-за них даже свары и ссоры бывали. И тому взять хочется, и другому охота. Такую страсть до чужих детей надо тем объяснить, что по возрасте они взамен родных детей в рекруты сдавались. В лесах за Волгой таких приемышей зовут захребетниками. Примечание. Захребетниками в былое время звали еще людей, купленных крестьянами на имя своего помещика. Они исправляли за своих хозяев барщину и работали на них. Конец примечания. В один летний день нашли подкидыша не в урочном месте, во враге. Благо, что у игравших в лапту ребятишек мяч туда залетел. Спустившись во враг, нашли они там маленького захребетника. Пришли десятские из приказа. Ребенка взяли, окрестили, и как найден был он 26 мая, то и нарекли его Карпом по имени святого того дня. Во рту раба Божия Карпа соску с жеванной морковью нашли, оттого прозвали его Морковкиным. Время стояло глухое. Больше половины городецких хозяев вверх на расшивах ушло, либо уплыло на сплав с горянщиной. К тому же незадолго перед тем пол городца выгорело, и не нашлось в самом селе Карпушке приемных родителей. Подвернулся староста с десятским из деревни Паромовой. Малым делом потолковали они меж себя и выпросили у городчан Карпушку себе в захребетники. Вспало на ум Паромовским. Рекрутов по теперешним временам требуют часто. Вспоим, вскормим целым миром найденыша. Как вырастет он? Да загудит над землей царский колокол. Тотчас сдадим его в рекруты. С таким добрым намерением и свез староста Карпа Марковкина в деревню Паромову. Того старосту звали Алексеем. Оттого паромовскому мирскому захребетнику вышло полное прозвище Карп Алексеев Марковкин. Семибатькин сын, семиматерное детище, росло себе да росло в деревне Паромовой. Годы шли, оглянуться не успели. Мальчишку уж в разум начал входить. В сиротстве жить, только слезы лить. Будь Карпушка одного хозяина за хребетником, неплохое бы житье было ему. Поили б, кормили его, как сына родного. Привязались бы к нему названные отец с матерью, как к детищу роженому. Зачастую в русском простонародье бывает, что приемыш зауряд с родным сыном идет. Наследство даже с ним равное по смерти богоданных родителей получает. Но Карпушка был захребетником целой деревни. Оттого и выпало ему на долю горькое горе, слезовая доля. «Христос с ним, пущай растет», — говаривали мужики паромовские. «В годы войдет, в солдаты пойдет, плакать по нем будет некому». И крепко-накрепко наказывали бабам поберегать парнишку. Приглядеть иной раз, чтоб грехом не окривел, али зубов передних ему не вышибли. Тогда беда непоправимая. Задаром пропадут хлеб-соль и мирское о сироте попечение. Нельзя будет в рекруты сдать. И быть бы Карпушке солдатушкой. Шагать бы по белу свету с ранцем за плечами. Без алтына в кармане. Всю бы жизнь чиститься не вычиститься. Учиться не выучиться. Но на сиротскую долю иная судьба выпала. Сбылось на мирском захребетнике вековечное слово. Сирый да вдовый плачут, а за сирым да вдовым сам Бог стоит. Выходил от начальства строгий-престрогий указ отдавать с каждой волости постольку-то человек в грамоту. Сельских школ тогда еще не было. Оттого и велено было ребятишек в губернский город везти. Там заводилось первое в ту пору удельное училище. По селам бабы воют, по деревням голосят, по всем по дворам ребятишки ревут, ровно во всяком дому по покойнику. Каждой матери боязно, не отняли бы у нее сынишка любимого в ученье заглазное. Замучат там болезного, заморозят на чужой стороне, всего-то натерпится, со всяким-то горем спознается. Не ученье страшно, страшна чужедальняя сторона непотачливая. Житье-бытие под казенной кровлею, кусок хлеба не матерью печеный, щи не в родительской печи сваренные. В Паромове бабы не выли, мужики не задумывались. У них мирской захребетник рос. Чего еще ждать Карпушкина возраста? Кто еще знает его? Может, искалечится, либо с голоду повадится по чужим клетям ходить, да под суд угодит. Тогда миру изъян. В солдаты таких не берут. Лучше до греха теперь же за мир в ученье его отдать. Жив останется, и ученый наших рук не минует. Мир в барышах еще будет. Без хлопот тогда примут Карпушку в рекруты, потому что начальство грамотным не в пример приятнее лбы забривает. И то еще льстило мужикам паромовским, что, отдавши Карпушку в училище, справят они повинность за целую волость песочинскую. И тут барыши, коль не деньгами, так подводами другие деревни Карпушкину сдачу заверстают. Хлеб-соль на мирского захребетника, потраченный таким побытом, в деревню воротится. Еще прибыток кой-какой миру при расчете окажется. Так судили-рядили мужики деревни Паромовой. И все 12 дворов в один голос решили сдать Карпушку в училище. Пусть его учится да мучится, а родные ребятки на печке лежат. и свезли в губернский город мирского захребетника и сдали его куда следовало. Стал Карпушка учиться. Грамота парнишке далась. Ученье на лад пошло. Да так оно на лад пошло, что через год какой-нибудь стал Марковкин, что ни на есть, первым учеником. Без запинки читает, пишет, ровно бисер нижет. На счетах кладет и на бумаге всякие числа высчитывает. Одно слово, стал с неба звезды хватать. Пали про то вести в деревню Парамову, и бабы решили, что Карпушке надо быть роду боярского. Оттого и даются ему науки боярские. Значит, так уж это у него от рождения. Кровь, значит, такая в нем. И проведывали, и наведывались, от кого бы Карпушке на свет Божий родиться. Мекали на дворянского заседателя, на винного пристава, не обошли и протопопа, но дело решить не могли. Две кумы навек из-за Карпушки тогда перессорились. Одна крестилась и божилась, что он боярского отродья, а другая образ со стены тащила, что ихний захребетник непременно роду поповского. Спорили бабы, спорили, да на людях друг про дружку и ну подноготную всю выкладывать. А затем уж известно, повойники долой, да в косы. Годы идут. Карпушка учится да учится. Однажды песочинский удельный голова, не Михайло Васильевич, а другой, что до него в головах сидел, воротясь из города, так говорил на волосном сходе при всем честном народе. «Будучи в городу, по приказу господина управляющего, сидел я в училище. Пытали там ребят, кто чему обучался. Такое собрание тут было, что ни вздумать, ни взгадать. Архиерей с архимандритом, губернатор с высокими чинами, барыни разряженные. Посмотреть, так дорого дашь». И читали там, вычитывали, каково каждый паренек обучается. А которые ребята отучились, тем аттестаты раздавали на большой бумаге, за красной печатью, за подписом самого господина управляющего. И наш Карп Алексеев Марковкин, мирской захребетник деревни Парамовой, такой же аттестат принял из рук самого господина губернатора. А выдан Марковкину тот похвальный аттестат за то, что во всех тамошних науках он превзошел, да, окроме того, малевать собачий сын навострился. Господин управляющий малеванье его мне показывал. Вот, говорит, это вашего, Песочинского. Голу девку с самострелом, да с собакой намалевал. Стоит ровно вживе, глядеть даже зазорно. И ту девку в Питер послали, в департамент. Потому, значит, что очень хорошо потрафил. А после того, как я на дому у господина управляющего был, изволил его высокородие такой приказ мне сказать. Карпа Марковкина на родину отпущаем. Было б ему от вас всякое устроение. А как родных у него нет, взятья не пожелает ли кто? А пока месть говорит... Пущай его в приказе живет, писарю помогает. Так вот, православные, не пожелает ли кто Карпа Марковкина взять я себе? Парню 20 с годом, от начальства взыскан, наукам обучен, по малом времени сюда его вышлют. Так не пожелает ли кто? Никто не пожелал принять взять я захребетника. То еще на уме у всех было. Живучи столько лет в казенном училище, Карпушка совсем обмерщился, своротил, значит, в церковники, попал в великороссийскую. Как же взять такого в семью, неуклонно в древнем благочестии пребывающую? Пришлось Марковкину проживать при удельном приказе. Науке обучился, а от крестьянства отстал. Казенный грамотей не пахарь. Саха с приказным пером в ладу не живут, барана Карпушки не к руке. Пахать тоже уменья нет, мастерства никакого не знает. Выйдя раз на жнитво, за девками погоняться, пожать было вздумал, так мизинец чуть не прочь отхватил. На что сенокос, по работе само последнее дело, и тут Карпушка не годится. Гадают мужики, хоть и грамотен, а притч, что в солдаты никуда не годится. Такая уж, видно, судьба ему. И в самом деле православные, решил голова. Не голых же девок ему малевать. Сдадим за мир в рекруты. Пущай служит Богу и великому государю. Ученые люди царю надобны. Пожертвуем царскому величеству своим мирским захребетникам. Новый управляющий на ту пору в удельную контору поступил. А был он не такого сорта, как прежний. Прежний от под старость подходил, а все ветрогоном жил. Все бы ему в городу с барынями, а по деревням с девками вожжаться. Тем барыням, что из себя попригляднее были, из удельных магазинов весь хлеб роздал, а друзей-приятелей деньгами из мирских сумм снабжал. Мужиков подначальных не знал, да и знать не хотел. Был начальник задорный. Мужики и на судьбище к нему не ходили, потому что одно пустое дело из того выходило. «Ты ему резонт, а он тебя в рыло», — говаривали мужики. Новый управляющий не из таковских был. Понимал мужика вдоль и поперек. Всяко крестьянское дело и деревенские обычаи ведал, ровно сам в крестьянской избе родился. Объезжая приказы, увидал он в песочном Марковкина. Поговорил с ним, заставил ведомость какую-то составить, бумагу написать и похвалил. Видя, что Марковкин бобыль, и слыша, что мужики норовят его в солдаты отдать, управляющий велел ему в контору явиться. Там Карпушка пробыл года с четыре, в приказных делах натарел, и все ему стало с руки. Просьбу ль написать, дело ль в которую надо сторону своротить, на всякое художество собаку съел. Открылось в песочном приказе место писаря. Карпушку туда. И стал Карпушка не Карпушка, а Карп Алексеевич. Удельного голову в руки забрал. Старшин за бороды стал потряхивать. У него вся волость. Ходи, как линь по дну, а воды замутить не моги. Разжился Карп Алексеевич, ровно купец городской. Раз по пяти на дню чай пивал, простым вином брезговал. Давай ему кизлярки, да на закуску зернистые икры с калачом. Не то что становой, сам исправник у Карпа Алексеевича гащивал. Но из крестьян хорошие люди знать его не хотели. Голова Михаила Васильевич поневоле в добрых ладах с Марковкиным жил. Но крепко тяготился, когда писарь наезжал к нему в дом погостить, побеседовать. Потап Максимыч к каждому празднику посылал ему барашка в бумажке. Нельзя, сам удельный, но дружбы с Марковкиным не заводил. И к себе в дом его ногой не пускал. И рядовому крестьянству, и тысячникам всем равно насолел Карп Алексеевич. Не дай бог свинье рога, а мужику барство. Нелегко крестьянам начальство бритое, не в пример тяжелей, бородатая, то больше обидно стало песочинскому обществу, что не наезжий писарь, аль не чиновник, какой над ними властвует, а свое отродье, тот самый Карпушка, что недавно в Паромовой с поросятами в грязи валялся. А каково было старикам паромовским, вскормившим Карпушку в мирских захребетниках, каково было им без шапок на морозе стоять перед Карпом Алексеевичем, кланяться ему до сырой земли, просить да молить, чтобы над ними помилосердствовал. «Знать бы доведать», — меж собой говорили они, «не сдавать бы в науку овражного найденыша, кормить бы поить его окаянного, что свинью на убой, до самых тех пор, как пришлось бы сдавать его в рекруты. Не ломался бы над нами теперь, не нес бы высоко поганой головы своей. Отогрели змею за пазухой». А все бабы, они в ту пору завыли невесть чего. И доставались бабам колотухи здоровенные. Доставались и тем, что в те поры, как сдавали Карпушку в ученье, и бабами еще не были. Не разбирать же стать, когда мужичьему кулаку расходиться вздумается. Пущай бабье меж собой разбираются, которая из них правая, которая виноватая. Наехавший писарем, не замедлил Карп Алексеевич побывать в деревне Паромовой. «Паромовские, известно, и голубчик ты наш, и родной-то ты вскормленник наш, И вот кого Бог привел выкормить, тот ему дядей, другой сватом называется. В прежнее время Карпушку хворостиной со двора, а теперь желанный ты наш разлюбезненький. Сватьев не оберется, свояков не огребется, а женского кумовства до Москвы не перевешаешь. Но, невзирая на ласки паромовцев, не по-родственному обошелся Марковкин со своими поильцами-кормильцами. Помнил он ребячество. Помнил, как изо дня в день держали его впроголодь, а водили в обносках, что от ветхости с плеч родных детей сваливались. Помнил он щипки, рывки и потасовки ребятишек. Бывало, Боже, сохрани ответить тем же. Драчуны разревутся, пожалуются, и мирского захребетника за ушко да на солнышко. Да выпарют еще вдобавок без милосердия. Не было в паромове мужика, который бы хоть раз в неделю не нарвал вихров захребетнику. А пуще всего бабы памятны были Карпу Алексеичу. То и дело колотили они парнишку. И за дело, и без дела. Да все зря, чем не попало. Скалкой так скалкой, ухватом так ухватом, а не то и поленом, коли под руку угодило. Попил, поел, погостил у паромовских Карп Алексеич. Да вместо спасибо за хлеб, за соль, назавтра велел мужикам с поклоном в приказ приходить. «По гривне с души», — сказал он, — «по иным деревням у меня пятак положен, а вы люди свои, с вас и гривна не обидна. Надо бы побольше, да уж так и быть, хлеб-соль вашу поминаючи, больше гривны на первый раз не приму». Делать нечего, писарь велик человек, все у него в руках, а руки на то и привешены, чтобы посулы да подносы от людей принимать. Поклонились гривны из души вскормленнику. Что делать? Поневоле к полю, коли лесу нет. Взял деньги Марковкин, не поморщился, да издеваясь, примолвил старости: «Не даю потачки своим, чтоб страху задать и чужим». Гривны из души паромовские от бед и обид не избыли. К мужикам по другим деревням Карп Алексеич не в пример был милостивей, а глазки тоже перед начальством побаивался, оттого и брал с них как следует. А своим спуску не давал. В паромовой у него бывало всяко лыко в строку. Жаловаться в конторе пробовали, вышло хуже. А жаловаться по мирскому решению ходил Трифон Михайлович Лохматый. Правду сказать, он не то, чтобы настоящим ходоком от миру был, чтоб нарочно в город посылали его с жалобой. На это он ни за что бы на свете не пошел. Было у него на ту пору свое дело в городе. Так уж кстати было и просьбу снести. Управляющий жалобу выслушал. Очень на писаря прогневался и послал доверенного чиновника по всем деревням Песочинской волости разведать, вправду ли на него Лохматый жаловался. Чиновник тот человек был ловкий, слыл добросовестным и бескорыстным, а из-под тишка любил лапку в чужой карман запустить. Да мужиков неповаден был и злобен, даром что Доброхотовым прозывался. Коли знает, бывало, что начальство про дела его сведать может, за правду горой, и мужика в обиду не даст. А коль можно втихомолку попользоваться, на руку охулки не положит. А пуще всего брал языком. Кто по другим ведомствам служит, все у него воры да мошенники. Один он свят человек. Ловко начальство надувал, и веру к себе получил от него большую. Что не скажет, бывало, Доброхотов управляющему, так тому делу и быть. С Марковкиным спознался, когда тот еще в конторе служил. Приехав в Песочное, 3 дня и 3 ночи угощался он у писаря. День сам друг чайничают, ночь в 2 пары с солдатками бражничают. После 3 ден гульбы стал Доброхотов мужиков созывать, да про писаря Марковкина расспрашивать. Всех деревень крестьяне сказали, что очень им довольны. Никаких обид от него не видали. Недовольных только и нашлось, что 12 хозяев деревни Парамовой. А как им поверить, коли тысячи других в полной мере одобряют писаря? Управляющий добрый нагоняй задал Парамовским. Больше всех досталось Лохматому. Тем дело и покончилось. Карп Алексеевич узнал от приятеля, кто на него челобитчиком был. Только что уехал Доброхотов, злобно закусил он губу и, не таясь стоявших поблизости людей, громко вымолвил: «Помни ты это, Трифон Лохматый, а я про тебя не забуду». Но Трифон Лохматый по правде жил, да поистине. Придраться к нему было мудрено. Как ни хитрил, какие ямы писарь под ним не подкапывал, подцепить никак не мог. Еще пуще от того зло разобрало Марковкина. «Ладно же», — говорит, — «ладно, не отвертишься ты у меня, Трифон Лохматый. Да ему не мытьем, так катаньем». И с того часа положил на него вражду и лютую злобу. Хоть велик был человек Карп Алексеевич, хоть велики стали достатки его, но не хватало ему по деревенскому свычаю и обычаю настоящей силы важности, потому что человек был молодой, да к тому ж не женатый. Известно, что семейному всегда ото всех больше почету, особенно если ему над другими начальство дано. Пора бы и Марковкину семьей заводиться, да жениться-то по окольности не на ком. Крестьянскую девку взять не хочется. Купецкая дочь не пойдет за мирского захребетника. На солдатке жениться зазорно, на мещанке накладно. На поповне спаси, Господи, и помилуй. А не добро жить одному. Одна головня и в поле гаснет, а две положи, закурятся. Нельзя Карпу Алексеевичу век свой холостым переколачиваться. Беспременно надо ему помощницу. Ведь холостому помогай Боже, а женатому хозяйка поможет. Да и что за жизнь неженатому? Одному и у каши не спора, одному и топиться скучно идти. Во своем одиночестве завелся Марковкин кумушками, и было их у него вдоволь. Но что ни толкуй, дело то греховное, зазорное. Не в пример лучше совершить закон по Божьей заповеди. Стосковался безродный, безженный Карп Алексеев сын. Теплы в приказе хоромы казенные, дров на них не жалеют, топят на деньги мирские. Есть пить Марковкину, слава тебе, Господи, иным дворянам только по великим праздникам поесть так приходится. Рому, кизлярки, всяких водок от челобитных приносов, хоть полы подымай, чаю сахару, хоть коням за место овса засыпай. Других всяких запасов ни счету, ни меры нет. Да с кем греться теплом, с кем над сладким кусом порадоваться, с кем распивать даровые напитки приносные. Эх, чаще да чаще стал подумывать сам с собой Карп Алексеевич. Кого бы одеть в шелки бархаты? Кого б изукрасить дорогими нарядами? Кого б вы люди показать? Глядите, мол, православные, какова красавица за меня выдана, каково красно она у меня изукрашена. Сторонись, сиволапые! Зарься, гляди, честной народ, каково убранство на моей нахозяюшке! Как у старого до смерти душа не вынута, так у молода до свадьбы сердце не запечатано. Оттого повсюду Марковкин искал, поискивал ответного сердца девичья. Весной ли бывало, как девки за околицей зачнут хороводы водить да песни играть? По осени ль, когда на супредках они собираются? О Пасхе ли на качелях? О святках ли на игрищах? О масляной на ледяных горах? Что ставились ребятам по крутым спускам? Прямо над прорубями. Карп Алексеевич тут как тут. Но сиротство одиночества на роду ему было писано. С парнями девки заигрывают, кого в затылок кулаком, кого ладонью вдоль спины изо всей мочи, Кому ж банк квасу на голову, коли вздумает девичьи разговоры под окнами подслушивать? Карпу Алексеичу ни привета, ни ответа. Молча поклонятся писарю девки низким поклоном, сами не улыбнутся писарю и тотчас и в сторону. Как с великим человеком шутки шутить? Пожалуй, прогневается. И на супредках место ему не у голбца, где деревенские ребята стоят, а место поповское, в переднем почетном углу под иконами. И речи ведут к нему нешутливые, говорят слова все покорные, почуют Карпа Алексеича на девичьих супредках, ровно попа на поминах родительских. К хороводу подойдет, парни прочь идут, а девкам без них скучно, и ругают они писаря ругательски. Но, сторожась, втихомолку, принес де леший Карпушку за хребетника. Прозвище горького детства осталось за ним. При нем никто бы не посмел того слова вымолвить. Но заглазно все величали его мирским захребетником, да овражным найденышем. Как ни старался он угождать девкам в хороводах и на супредках, какого ни приносил им угощения, не помогали гостинцы. Не линули девки к писарю. Задаром только харчился он. На что поповичи и тем девки были доступнее, чем бесталанному Карпу Алексеичу. Беда, горе великое, на людях жить одинокому. Но та беда еще полбеды. Вот горе неизбывное, вот беда непоправимая. Как откинешься от добрых людей, да отчаливши от берега, к другому не причалишь. Хуже каторги такая жизнь. Такова довелась она Карпу Алексеичу. А меж тем старики да молодые люди, женатые, глядя на писаря в беседах девичьих, то и дело над ним издеваются. «Вишь, какого!» — судят промеж себя. «Даровали нам начальника. Ему бы возле подола сидеть, а не земские дела вершать. И девки-то плохие у нас, непутные. Подпалили бы, когда на супредках захребетнику бороду, осрамили бы его окаянного. Да и парни-то не лучше девчонок. Намяли бы ему хорошенько боката, как идет темной ночью домой с девичьих супредок. Право слово, так. Одна девка посмелей была. То Паранька Парамовская. Большая дочь Трифона Михайлыча. Не таковская уродилась, чтобы трусить кого. Девка бывалая. Самому исправнику не дует в ус. Такая с начальством была смелая, такая бойкая, что по всему околотку звали ее губернаторшей. Стала Паранька ради смеху с Карпушкой заигрывать. Не то чтоб любовно, а лишь бы на смех поднять его. Подруги корить да стыдить девку зачали. «Срамница ты этакая! С кем заигрывать вздумала? От парней рыло воротишь, а к мироеду на шею мечешься? Эх ты! А еще губернаторша! Да ведь я так, девы! Ради одного смеху!» — оправдывалась Паранька лохматая. «То-то для смеху!» — бронили ее девки. «На медне захребетник зачал с тобой говорить, а у тебя и глаза запрыгали, и в горле перехватило, и голос стал ровно надтреснутый. Смотри, Паранька, не осрамись! То попомни, что коли у вас с писарем до греха дойдет, тебе одна дорога — в келье идти. То разумей, что девку, мирским захребетником обцелованную, не то что хороший парень, последний кабацкий пропойца за себя не возьмет. Да и от нас подальше убирайся тогда. Не водиться девицам с Карпушкиной полюбовницей. Помни это, Паранька, помни, не забывай. Ну, вас тута, стану я взаправду думать о писаре. Крикнет, да захохочет бывало, девкам в ответ Паранька лохматая. Да по мне, Карпушка, хоть на ноже торчи, ишь чем попрекать меня вздумали. То-то, губернаторша, смотри, говорили девки, веря словам ее. В голову никому прийти не могло, чтоб опричь солдаток вздумал кто гулять с мирским захребетником. А Паранька меж тем с писарем заигрывала да заигрывала. И стало ей приходить в голову, а ведь неплохое дело в писарихи попасть. «Пила б я тогда чай да отвалу, самоваров по 7 на день. Ела бы пряники да ковришки городецкие, сколь душа примет. Ежедень бы ходила в ситцевых сарафанах, а по праздникам бы в шелки наряжалась. Рубашки-то были бы у меня меткалевые, а передники, каких и на скитских белицах нет. Зачал и Карп Алексеевич на параньку глаза распущать. Одинокому человеку ласковое девичье слово всегда душу воротит вверх дном. Но жениться на параньке и на мысли ему не вспадало. То на уме Карп Алексеевич держал. Сплету лапоть без кочедыка, возьму девку без попа. В жены не годится, в кумушки бредет. И повел свое дело. Стали девки замечать, что дело не на смех у них становится. Говорят параньке: «Что ты, дура отятая? Куда ты с бешеной головой своей лезешь? Надует тебя захребетник, как пить даст. Даром только ославишься». А губернаторша как цыкнет им на ответ. Да одной подруге еще примолвила: «Не тебя стригут, так ты и молчи». Дошли слухи до родителей. Не верил отец, чтоб писарь с паранькой венцом порешил. Но поверила тому Фёкла Абрамовна. Проведав про дочкины проказы, старый Трифон указал ей на плеть, а писарю при случае обещался виски поправить. «Да я, — говорит, — скорее детище свое в куль да в воду, чем за мирского захребетника замуж отдам. В нашем роду без честных людей не бывало, нам с Карпушкой родниться не стать». Заглянул одного Трифон Вавин. Писарь с паранькой обнимаются. Схватил старик цеп, да и ну молотить. После того у писаря 3 дня и 3 ночи голова болела, а на правую ногу 3 недели прихрамывал. Паранька в люди не казалась. Под глазами синяки, а что на спине, то рубашкой крыто, не видать. Не сказал Трифон Фёкле Абрамовне, отчего у дочери синяки на лице появились. Не поведала и паранька матери, отчего у ней спинушку всю разломила. Ничего-то не знала, не ведала, добродушная Фёкла Абрамовна. «Постой же ты у меня!» — кряхтя и охая, думал Карп Алексеевич. «Всё припомню, всё! И жалобы твои, и побои! Узнаешь меня, косматая борода! Дай только на ноги подняться!» Да справившись, выбрал ночку потемнее и пошел сам один в деревню Парамову, прямо к лохматовской токарне. Стояла она на речке, в поле, от деревни одаль. Осень была сухая. Подобрался захребетник к токарне, запалил охапку сушеной лучины, да и сунул ее со склянкой скипидара через окно в груду стружек. Разом занялась токарня. Не переводя духу, во все лопатки пустился бежать Карп Алексеевич домой, через поле, через кочки, через болото. А было то дело накануне постного праздника воздвиженья креста Господня. На покров у лохматого лошадей угнали, на казанскую в клети все до нитки обворовали. Тут Карп Алексеевич был не повинен. В том разве вина его состояла, что перед тем незадолго 2 воров в приказ приводили. И писарь, как водится, обругав их, примолвил десятскому: «Вот дураки-то! К кому забрались? Как куры во щип и попали! Это не Трифон лохматый, у того и кони не в призоре, да и в клеть хоть на тройке въезжай». Воры были удельные, обокрали удельного. Удельный приказ, не доводя дело до суда, распорядился по-домашнему. Воров выпорол и отпустил. И вспомянули воры слово писарева и очистили догола старика лохматого. Спалив токарню, сам же писарь, как ни в чем не бывало, подговаривал Трифона подать становому объявление. «Как зачнется следствие, — думал он, — запутаю лохматого бумагами, так оплету, что о вина да жалоб и на том свете не забудет». Спознал Марковкин, что Трифон не хочет судиться, что ему мужики спасибо за то говорят. «Деньгами спутать», — подумал он и шепнул своей сударушке: Молви лебедка матери. Пущай, мол, тятька-то на нову токарню денег у меня перехватит. Для тебя, моя разлапушка, рад я радеханек жизнью решиться. Не то чтобы деньгами твоему родителю помочь. Деньги что? Плевое дело. А мне как вам не пособить? Поговори матери-то, паранюшка. И сам бы снес я, сколько надо, Трифону Михайловичу. Да знаешь, что меня он не жалует. Молви, а ты молви матери-то. Она у вас добрая. Я от всего своего усердия. Поговорю, Карпушенька, беспременно поговорю, отвечала на те речи паранька. И спасибо ж тебе, соколик мой. А и что это у нас за тятенька? Не родитель детям, а злой лиходей. Ровно я ему не родная дочь, ровно я ему наемная работница. Не жалеет он меня ни насколько. И за что это он не взлюбил тебя? Не кручинься, моя ягодка, не горюй, яблочко наливчатое, отвечал Марковкин, обнимая свою разлапушку. Бог милостив, будет праздник и на нашей улице. А Трифона Михайловича нужды нет, что меня не жалует. Уважить я завсегда готов. Что не есть нажитого? Все до последней копейки рад ему отдать. Так и скажи Фёкле Абрамовне. Скажу, соколик мой, беспременно скажу, страстно отвечала паранька, ласкаясь к писарю. Только уж не знаю, как тятенька-то... А что? Загубил он мою молодость. Утирая рукавом слезы, зарыдала паранька. Не дает воли сердечушку. Не велит любиться с желанным моим. «Да ведь любимся же, паранюшка!» — утешал ее захребетник. «Не гневи Бога, не кори отца!» «Любиться-то мы любимся, голубчик мой!» — сказала паранька. «Да все ж под страхом, под боязнью. А мне вольной любви хочется. Передо всеми бы людьми добрыми не зазорно было обнять тебя, не украдкой бы говорить с тобой речи любовные, не краснеть да не зариться со стыда перед подругами. Бог милостив, паранюшка!» «Придет час воли Божьей», — говорил Карп Алексеевич. «А матери ты поговори, про что я наказывал». «Ох ты, добрый мой! Ох ты, радошный!» Полными белыми руками, обвивая шею писаря и жарко целуя его, говорила паране. «Тятька зло тебе мыслит, а ты ему добром хочешь платить. Какой же ты славный, Карпушенька!» И жарко целовала паране полюбовника. И сладко миловала его, и крупные слезинки, что жемчужинки, выкатались из ясных очей ее. А под вечер все рассказала матери про гульбу свою с Марковкиным, про надежду писарихой быть, жить-поживать в холле, в почете, в великом богачестве. И про то рассказала Фёкле Абрамовне, что в Авине приключилось по осени, и про то молвила, что сулит Марковкин денег на токарню дать и на все на прочее, сколько понадобится. Фёкла Абрамовна разревелась, расплакалась, не нашла слов на похвалу Карпу Алексеевичу и долго и строптиво ворчала на своего старого. Потому-то и пыталась она подъехать к сожителю со словами советными. Попросил бы он денег у писаря. Но не принял Трифон советов жёниных. Не восхотел поклониться мирскому захребетнику. Послал Алексея к Потапу Максимычу, Савушку, лошкарить в Хвостиково. За великую досаду стало это Марковкину. «Уж как ты сам себя не вывертывай!» — говорил он сам про себя. «А доеду я до тебя, Трифон Михайлович!» «Попомню, Авин, до жалобы!» «А сударушке иное расписывал!» «Бога не боится родитель твой!» В чужие люди сыновей послал. Савушку-то жалко мне очень-на. Паренек вот еще не выровнялся. Пожалуй, и селенки у него не хватит на работу подряженную. Много, пожалуй, придется и побой принять, коль попадется к хозяину немилостивому. Чем сыновей-то в кабалу отдавать? У меня бы денег позаймовал. Не потерпит ему Господь за обиды родным сыновьям. Паранька плакала. Передавала писаревы слова матери и чуть не каждый божий день приводила ее в слезы разговорами о тяжелой работе в чужих людях Алексея да Саввушки. «Не говори ты, паранюшка, не надрывай моего сердечушка!» — тосковала и рыдала Фёкла Абрамовна, слушая речи дочерние. «Сама знаю я, девонька, какова чужедальняя сторонушка. Горем она сеяна, слезами поливана, тоскою покрывана, печалью горожена», — причитала она, сидя на лавке и качаясь станом взад и вперед. Когда пали слухи, что Алексей у Потапа Максимыча хорошо пристроился, что осиповский тысячник премного его жалует, сделал даже своим приказчиком, мирской захребетник задумался. Слышит от людей, что Трифон Лохматый новую токарню выстроил, лошадей купил и всем прочим по хозяйству справляется. Раза по два на неделе бегает к нему Паранька. Говорит, что деньги на расходы Алексей приносил. Разобрало зло писаря, пуще прежнего. Говорит удельному голове Михаиле Васильевичу. «Давно мне хотелось сказать вам насчет Алексея Лохматого, что живет у Чапурина в Осиповке». «Что ж такое?» — спросил у него Михаила Васильевич. «У отца у его токарню по осени спалили, а потом обокрали беднягу». «Знаю», — отвечал голова. «Кругом разорили, а хозяин исправный был». «Теперича, Михаил Васильевич», — продолжал Марковкин, «Трифон Лохматый новую токарню ставит, не в пример лучше прежней, и пару коней купил. Лошади доброезжие, немалых денег стоят. Опять же, из пожитков, что было покрадено, живой рукой справляет. Что же, слава богу, что пособляет доброму человеку справляться», — молвил на те речи Михаил Васильевич. «Все это на плохой конец 400 целковых стоит», — сказал Марковкин. «Стоит? Как по нынешним ценам не стоить?» — подтвердил голова. «А у Лохматого больших денег никогда не важивалось», — продолжал писарь. «Которые были, те покрадены. Откуда же взялись они? Не с неба ж свалились? Не клад же дался ему?» «Известно», — поддакнул Михаил Васильевич. «Я доподлинно от самых верных людей узнал», — продолжал Карп Алексеевич, «что деньги большой сын приносит из Осиповки, живет у Чапурина без году неделя. Когда ему такие деньги заработать? Тут надо быть, другое есть. Что ж такое?» «Да не стянул ли он деньги-то?» — сказал писарь. «Не мешало бы хорошенько приструнить его, чтобы после не было никаких неприятностей. Не может быть того, чтоб Трифонов сын воровскими делами стал заниматься», — молвил Михаил Васильевич. «Я у Потапа Максимыча на Медне на хозяйкиных именинах гостил. Хорошие люди все собрались. Тогда впервые видел я Алексея Лохматого. С нами обедал и ужинал. В приближении его Потап Максимыч держит, и доверие к нему имеет большое. Потому и не может того быть, чтобы Алексей Лохматый на такие дела пошел. А впрочем, повижусь на днях с Потапом Максимычем, спрошу у него». Не того хотелось Карпу Алексеичу. Думалось ему уговорить Михаила Васильевича отписать в удельную контору о сдаче Лохматого в рекруты за порочное поведение. Прошло сколько-то времени. Говорит голова Марковкину: «Виделся де он с Потапом Максимычем. А Потап де Максимыч ему сказывал, что он деньги давал взаймы Трифону Лохматому, а коль понадобится, говорит, так и вдвое и втрое дам ему. А сыном его Алексеем так доволен Потап Максимыч, как больше нельзя. А вот это на его же, Алексея Лохматого, счет», — примолвил Михаил Васильевич, вынимая из кармана рекрутскую квитанцию. Остолбенел мирской захребетник. Не то ему чаялось. А меж тем голова велел записать как следует квитанцию, что идет она за семью Лохматого и что теперь та семья от рекрутства свободна. Ту квитанцию голова получил от Потапа Максимыча. А святой под качелями Паранька шепнула возлюбленному, что брат вместо красного яичка много денег принес. Теми словами она любовника своего прикручинила. Чуть не задохся со злости Карп Алексеевич. «Рано ли, поздно ли, попадешься ты мне», — думал он. «Погоди, гусь лапчатый, не отморозить бы тебе красные ноженьки, быть тебе сорванцу под красной шапкой. Такое дельце состряпаю, что не поможет тебе и рекрутская квитанция». Злоба к отцу перешла на сына, чуть ли еще не сильнее была, а поранька только что наступила весна, то и дело в песочное. Приелась девка Карпу Алексеевичу, иной красоты захотелось. Воззрился на меньшую дочь Лохматова, Натальюшку. Однажды, когда на горячие милования голубки-поранюшки неохотно отвечал соколик Карпушенька, девка навзрыд разрыдалась и стала укорять полюбовника, что он в конец загубил жизнь ее, горе горькую, объявила, что стала непраздная. Безответно осталось сердце захребетника. «Чтобы черт тебя побрал и с отродьем твоим!» — подумал он и хмарою тучей нахмурился. «Хочешь, не хочешь, Карпушенька, а надо скорее дело венцом порешить», — умоляла писаря Прасковья Трифоновна. «Знаю», — грозно отвечал захребетник. «Да как же статься тому? Старик вот согласия не даст». «Уходом, Карпушенька», — подхватила Паранька, — «тебе же с руки. Великороссийская под боком. Поп Сушила приятель тебе. Свенчает как раз». «Так-то оно так», — промычал под нос себе Карп Алексеевич и крепко задумался.